На озерах. В еловом лесу он уже сегодня побывал. На дороге к тракту тоже. Во вражки соваться, пожалуй, не стоило. По крайней мере, пока. Так что самое время было разведать обстановку у озер. Возле берега что-то громко плеснуло. Рыба или крупная лягушка. Олег, почесывая искусанную ступню, принялся жевать хлеб. О творящемся вокруг он решил пока не думать. Если части мозаики могут сложиться в общую картину, это пока произойдет само собой. А если нет, значит, не хватает пока каких-то очень важных кусочков. «Детектив», — пробормотал ведун, срывая травинку. «Просто детектив, электрическая сила. 100 ква». И опять что-то плеснуло в том же месте. Даже брызги долетели до Олега. Крест немного нагрелся. Вот и гости. Сочетают любопытство с хладнокровием, как и все подводные жители. Интересно, как начнут охоту? Ничего необычного, конечно же, не произошло. Спустя некоторое время Олег услышал тихое пение, доносившееся откуда-то слева, еще дальше от деревни. Следуя правилам игры, он прокрался туда и, раздвинув камыши, увидел на противоположном берегу очередного озерца неясные силуэты. Лоскотухи очень выигрышно смотрятся в лунном свете, когда не так заметна их зеленоватая бледность. И ведун не без удовольствия отправился вдоль берега. А вот чего он никак не мог понять, так это привлекательности самого пения. На вкус Олега оно было уж слишком незатейливым, монотонным, да и голоса у кровососок были какие-то грубоватые. С другой стороны, если не услышишь, то запросто пройдешь мимо, в темноте-то. Зато посмотреть есть на что. Не каждый день в этих краях девушки топлес загорают. Оказавшись в шагах в 10 от озерных тварей, Середин вытянулся на траве. Пускай попоют еще. Не следует торопить события, иначе можно испугнуть. Лоскотухи, старательно делая вид, что не замечают наблюдателя, исполнили весь свой небогатый репертуар, перемежая его повизгиваниями, играя на мелководье и коллективным расчесыванием волос. Наконец им это стало надоедать. И, тайком переглядываясь, водяные девы начали понемногу перемещаться ближе к Олегу. От долгого ожидания ведун расслабился, все проблемы и загадки будто отступили на шаг, даже дышать стало легче. Крестик исправно посылал в руку тепло, требуя немедленно покинуть поганое место, и это внушало уверенность. От хорошего настроения, решив немного подшутить над речными тварями, Олег стал громко похрапывать. Песня, исполняемая на неведомом языке, тут же смолкла, и ведун с трудом сдержал хохот. «Спит ли он, подруженьки?» Дрожащим голоском поинтересовалась одна из лоскотух. «Отчего же он спит?» «Меду хмельного опился», — с презрением заявила другая. «Тащим его в воду. Далеко от берега», — боязливо пожаловалась третья. «Не позвать ли батюшку?» «Батюшка наказывал ток вам в полнолуние выходить», — опять послышался резкий голос. «Или домой отправляться, или самим управляться. Ухватимся посильнее да потянем понежнее, он и не проснется». «А я запаха меда не чую», — сказала первая. Лоскотухи стали припираться, постепенно распаляясь. Разобрать слов Олег не смог. Так уж заведено у странного народца, что чем сильнее ругань, тем тише голоса. Оттого и петь достаточно громко кровососки могут лишь хором, все в лад. Однако по поводу исхода спора ведун ничуть не беспокоился. «Подойдут, обязательно. Очень уж любят забавы. А здесь, у глухой деревушки, человек ночью на берегу — большая редкость». Старательно посапывая и похрапывая, Олег и в самом деле едва не провалился в сладкую дремоту. Сказывалось напряжение последних часов. Ратмир, Глеб, Борис, Рада. С каждым из них что-то неладно. Боязно поверить, опереться. Да еще морок, витающий над деревней, и волки, не пускающие на тракт. Другое дело лоскотухи. Не слишком опасные, по крайней мере, без батюшки. Не способные на настоящее коварство. Цепкие холодные пальцы ухватились за ворот куртки, за рукава, даже за волосы. Да, лоскотухи в самом деле не способны на коварство. С таким-то умишком. Будь Олег по-настоящему пьян, немедленно протрезвел бы, потащи его кто-нибудь к воде за волосы. Ведун решил больше не тянуть и крепко сгробастал ту, что так неосторожно вцепилась ему в шевелюру. Другой рукой ведун вытянул саблю. При определенной сноровке это и лежа можно сделать быстро, особенно если прижать ножны коленом. Лоскотухи взвизгнули, нестройно и потому тихо. Забилось в руке тонкое скользкое запястье. Чиркнули по руке острые когти. «На-ну!» Олег подмял кровососку под себя, отогнал остальных взмахом сабли. «Кто тут на сковородку торопится, зеленые?» Испуганные лоскотухи вмиг оставили попытки выручить подругу. Поползли, неуклюже виляя полными крупами, к воде. Лежащая под Олегом их товарка что-то тоненько закричала, забилась, трепеща широким хвостом. «Что-что?» — ведун приблизил ухо к полным губкам. «Пусти». «А я-то думал, ты что-то важное сказать хочешь. Так сейчас я тебя в куртку заверну и подальше от воды унесу. А там у меня костер горит, а в котле вода кипит. Соль есть, уха будет!» — выкрикнул Олег погромче. «А может, суп? Покрошу картошечки. Хотя какая тут картошка? Нет, я тебя лучше просто на углях зажарю». Лоскотуха замерла, глядя снизу вверх рыбьими глазами. От нее пахло тиной. Круглый ротик беспомощно раззевался. Олег на миг подумал, что в голодный год действительно мог бы съесть кровососку. А что особенного? Рыба она и есть рыба. Едят ведь люди минок, да еще и деликатесом считают. «Отпусти нашу подруженьку!» — донесся с середины маленького озера дружный хор. «А не отпустишь, тебя подстережем и защекочем, на дно утащим, детей твоих у ручья схватим, жену твою в колодец завлечем». «Да-да, как же!» Олег намотал на руку длинные зеленые волосы и оттащил добычу еще дальше на берег. «Заливайте смелей, ваше дело водяное». «Батюшка придет, голову оторвет!» Громко взвизгнули лоскотухи и с шумом ушли под воду. «Все равно. Не примут вас в синхронное плавание». Съязвил на прощание Олег и огляделся, насколько позволял слабый свет растущей луны. Он находился примерно на равном расстоянии от трех водоемов, окружавших его со всех сторон. Лоскотухи, конечно же, не все отправились к своему батюшке, поэтому нечего было и думать пытаться уйти отсюда. Хоть и глупые, хоть и не слишком поворотливые на берегу, но за подругу будут биться и царапаться везде, где имеют хоть какой-то шанс. И попробуй, Олег, пройти по какой-нибудь перемычке, волоча на плече нелегкую ношу, они такой шанс получат, свалят в озеро. Сражаться же с кровососками в воде ведун и пробовать не собирался. Но пока было все в порядке. Пленница тихо шипела что-то, ну, наверное, обещала достать со дна морского всяческие богатства. А может быть, выпить глаза? У Олега не было ни времени, ни желания прислушиваться. «Стану, не помолясь, выйду, не благословясь из избы, ни с дверьми, ни с двора, ни воротами, мышей, норой собачьей тропой, окладным бревном. Выйду на широкую улицу, спущусь под крутую гору, возьму от двух гор камней и растоплю своим словом. Стань камень водой, стань вода камнем, стань глина плотью, стань плоть глиной. Не бойся ни огня, ни яда, ни злого слова. Нужно быть во всеоружии. Водяные, народ отнюдь не безобидный, да и кроме них тут может оказаться вдоволь всяких тварей. Хотя по-настоящему Олег в силу обитателей озер не верил. Слишком уж близко подтянулись к ним людские хозяйства. Значит, не смогли остановить наступление людей или испугались, не рискнули выступить супротив. Аура расширилась, напитала силой звезд. Теперь Олег чувствовал все, что происходило вокруг на расстоянии не менее 20 шагов. Он поднялся, поставил ноги по обе стороны от судорожно дышащей пленницы, для пробы рассек воздух саблей. «Эй!» Вода в озере забурлила, что-то неясное, похожее на обросший водорослями валун, блеснуло в свете луны. Водяной тут же начал мучительно откашливаться. И Олег упер кончик сабли в единственную поршню. Придется подождать. Пока хозяин озер освобождал легкие от воды, ведун почувствовал новых гостей. Три твари осторожно выползли на берег за его спиной и замерли, притаились.